по случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена. В алжирском издательстве «Аль-Джазаир Тарзальт» выпущен в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чун Ына». Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии народа. Его презентация состоялась недавно в данном издательстве.